но Пинг — простой Лиу, позволим себе усомниться. Так или иначе, за этим последовала размолвка с дамой. О, с настоящей леди, которая сказала Белакве, бросила ему прямо в бесстыжую физиономию, что он относится к ней как к грязи и ведет себя как хам, забирая все и ничего не давая взамен. Он же говорил за ее спиной, что она ревнует к Смеральдине Риме. Эта дама, с которой мы предполагаем покончить теперь раз и навсегда, обладала изрядной долей хищного мазохизма страстных квакеров. Ей казалось, что мучение ада — это вздор, если только они не приведут в трепет какого-нибудь соловья-соглядатая. Она бы не позволила вам что-нибудь для нее сделать, но отказать ей, если вам понятно, о чем мы, было истинным удовольствием. Миранда была совсем не его поле ягода. Предположительно, он мог сопереживать тем, о чьих страданиях писала континентальная пресса. Но, как поется в песне, больше ничего. Ее реальное присутствие было непереносимо, так как не давало передышки воображению. Не заходя так далеко, как Стендаль, который сказал или повторил за кем-то, что лучшая музыка, что вообще он понимал в музыке, это музыка, становящаяся неслышимой после нескольких тактов. Мы утверждаем, по крайней мере, в рамках данного абзаца, что объект, исчезающий на ваших глазах, это, так сказать, самый яркий и лучший объект. Из этого не следует, что так поступила упомянутая дама. Мы всего лишь подразумеваем, что в указанное время она, строго говоря, не была объектом в каком-либо значении слова. Это ли мы имеем в виду? Что мы имеем в виду? Так или иначе, дело сводится к следующему. Ему не хотелось, чтобы его слюнявила и облизывала она. Но он полагал, что ради разнообразия было бы приятно, чтобы его слюнявили и облизывали где-нибудь еще. Потому он уложил чемодан и собрался в дорогу. Отец сказал тем хуже, желаю удачи, пожал плечами и заплатил за его билет. Мать просунула голову в окошко такси и, прежде чем зареветь, выдохнула «Будь счастлив», словно намекая «Снова и снова прошу тебя сохранять веселость». Длинный Джон Сильвер, белый медведь и дорогой друг, который, как мы склонны надеяться, поставит точку в этом повествовании, помахали ему в духе Малармы с Карлайлова пирса. В Остенде он раздобыл угловое место в беспересадочном общем вагоне до Вены и в течение 29 часов защищал его от всех незнакомцев. Последние 599 километров на пиве, жуткое пойло, да к тому же в общем, а не купейном вагоне, так что вполне объяснимо, почему он поспешно покинул поезд на Вестбанхоф и стал лихорадочно оглядывать перрон. События или симфония событий, которые извлекли на свет Смеральдину Риму, маловажных, как нам кажется, и, насколько нам известно, скучных, как зеленая тоска, постулирована повышеназванным и иным, не заслуживающим рассмотрения причинам, не будет. Окружающая среда, раса, семья, строение, темперамент, прошлое и настоящее, и последовавшее, и предшествовавшее, вплоть до первой комбинации и папы, и мамы, и любовницы, и чичизбеи, и нянины нотации, и обои в детской комнате, и простуды третьих и четвертых поколений. Это нас утомляет. Словно благородный читатель, не более чем страховой агент или профессиональный понтер. Прошлое, выставляемое как гарантия, это нас утомляет. Единственное достойное упоминание перспектива — это место развязки, способное, как сонный пейзаж слияния, напомнить о молодом флорентийце кисти Франчиабиджо из Лувра, портрет, в котором, хотелось бы надеяться, он может с радостью или печалью раствориться, хотя вовсе не обязательно, что он с него сошел. Мы никогда не придавали значения отутюженным брюкам этого мошенника. Смеральдина Рима недоказуема. Ее можно взять или оставить. Белаква сделала немного того и другого. Она его вынудила. Ей казалось, что она изучает музыку и ритмику в очень передовой шуле Дункельбрау в 10 милях от города, на опушке заросшего старого, огромного старого парка Мёдельберг. Этот парк был много красивее и запущен гораздо больше, чем Булонский лес или любые иные леса. что многим служили приютом.